Глава 17. Луна, отраженная в воде. Может, дело было в бесконечных вечеринках по случаю Рождества и Нового года, а может, я спровоцировал его маниакальное желание всем показать, что мы теперь пара. Но весь следующий месяц мы без конца таскались по тусовкам и всяческим обедам с друзьями Ахмеда. Всякий раз я начинал краснеть, когда он представлял меня людям, которых я впервые видел, как своего бойфренда. И краснел еще сильнее, когда они принимались тискать меня в душных объятиях, неважно, мужчины это были или женщины. Этот сценарий повторялся раз за разом, а Ахмед не выпускал вейп изо рта, только посматривал с насмешливым любопытством, и его взгляд мог означать что угодно. Я же не переставал удивляться, где он откопал этих любвеобильных знакомых. К концу бесконечно тяжелого декабря начало казаться, что мое лицо приобрело перманентно красный оттенок. В один из таких вечеров меня тронул за плечо один из новых знакомых и предложил: «Пошли покурим». Фраза прозвучала уж слишком императивно. Я, отчего-то внутренне сжавшись, пролепетал: «Извините, я не курю». «Да ладно», — похлопал он меня между лопаток, как бы побуждая встать, и добавил по-русски: «Расскажешь, как там теперь на родине?» Ахмед проводил нас укоризненным взглядом, но следом не пошел. Мы вышли на балкон, я прислонился к холодным перилам в ожидании вопросов о покинутой стране. Я так и не запомнил имя собеседника, хоть он и сидел за столом рядом, и был таким же эмигрантом, как я. Теперь меня это жутко смущало, как и его глубоко серого цвета глаза, внимательно смотревшие на меня поверх раскуриваемой сигареты. Новости, как выяснилось, его не особо интересовали. «Осторожнее, малыш», — выдохнул он вместе с первым густым дымом. «Давно знаком с Ахмедом?» Я покачал головой. В животе у меня как будто колыхался холодный студень, а может, розовый кисель, какой дают в детском саду, и он медленно, но верно поднимался к горлу. Собеседник стряхнул пепел прямо над перилами. Я слышал, он вылетел со скандалом из офиса у себя в Швеции, набил кому-то морду. Я так думаю, из-за ревности. Соотечественник усмехнулся и сделал длинную затяжку. «Зря ты с ним связался». Мне казалось, кисель заполнил меня до краев. Я сам стал как кисель. Не знал, что ответить и как себя вести. Меня спасла женщина снизу. Она громко брякнула балконной дверью и разразилась бранью в адрес бессовестных курильщиков. Под конец гневной тирады она пригрозила вызвать полицию. Мой собеседник быстренько затушил сигарету. «Зачем мне все это?» Запоздало выдавил я, когда он повернулся к балконной двери. «Конечно, я хотел сказать, зачем он мне это рассказывает?» «Ты задаешь хорошие вопросы». Он улыбнулся и вошел в комнату. Ахмед продолжал притягивать к себе всеобщее внимание, а я весь вечер мечтал только об одном – поскорее бы оказаться в уютной тишине его квартиры. В этом успокаивающем плену все было белое. Портьеры, стены, мебель, пол, ковер на полу, даже шум – белый, потому что Ахмед – швед. Коренной швед арабского происхождения, так что все, чего он касался, все, что ему принадлежит, тоже должно быть шведское. Даже стиль интерьера. А еще нужно соблюдать все правила и инструкции, все должны приходить вовремя, а вещи занимать строго отведенные места. Ясное дело, я был не в курсе его правил, и он с неизменным занудством одергивал меня. Поначалу я внимательно слушал, запоминал и даже благодарил за помощь в социализации в новом обществе. Я списывал все на другой менталитет и профессиональную деформацию. Ахмед работал юристом в финансовом отделе шведской конторы IB. Но скоро я понял, что слишком отвык от того, чтобы кто-то навязывал мне образ жизни. В последний раз такое происходило, когда я еще учился в школе и жил с родителями. Даже брат Пфаны, хоть и трепался слишком много, никогда не качал права и ничего от меня не требовал. Конечно, очень скоро Ахмед начал пилить меня по поводу моей дурацкой работы. «Почему ты не найдешь себе нормальное место? У тебя же высшее образование, кто ты по специальности?» «Мне не найти работу по специальности». «На каком уровне ты владеешь шведским?» на разговорном. Что значит «на разговорном»? На каком мы, по-твоему, сейчас разговариваем? Но ему надо было знать уровень по классификации SWEDEX или TISUS от A – начинающий до C – носитель языка. Узнав, что я вообще не сдавал никакого экзамена, он только театрально закатил глаза. В этом и был весь Ахмед. Работу в магазине я в итоге бросил, сдал экзамен и устроился баристой в аэропорту. Тоже не ахти, по мнению ведущего юриста, но ради этого места пришлось изрядно попотеть. Однако наибольший выплеск эмоций у Ахмеда происходил всегда за рулем. Дорога была вентилем для спуска пара. «Побибикай себе в жопу, придурок!» – вспыхивал Ахмед, тарабаня пальцами по рулю, когда сзади кто-то явно приезжий торопился. Тут же перепадало и местным. «Как ты мог выбрать страну, где одни олени на дороге?» Каждый раз задавал мне он один и тот же риторический вопрос. Я, потупив взгляд, примирительно отвечал, что у меня водительских прав нет, откуда мне это было знать. Тогда он по обыкновению смотрел на меня со смесью жалости и превосходства и молча вейпил, презрительно выпуская дым в щель окна. Но вскоре находил новый повод для взрыва. «Да это отвал пизды просто!» Ударял он в середину руля, когда под носом нагло влезал неповоротливый грузовик, весь в гирляндах огней, как новогодняя елка. Вообще, его ругательства изобиловали сексуальным подтекстом. Потом я узнал, что шведы в Суве не упоминают как бога, так и черта, предпочитая сводить все к более приземленным категориям. В романтических книжках любят писать: «Мы болтали обо всем на свете длинными вечерами». Ерунда. Мы мало разговаривали на отвлеченные темы. Никаких тебе пространных обсуждений философии, литературы или искусства. Казалось, за день работы Ахмед успевал потратить весь лимит на слова, так что услышать от него длинный монолог, если дело не касалось того, как мне надо себя вести, было редким событием. Но говорить он умел красиво. В такие моменты я потихоньку терял нить разговора, абстрагировался от смысла и просто наслаждался звучанием его голоса. Достаточно было вставлять «мммм» и «ой до», чтобы он говорил дальше. С другими представителями местной культуры дело обстояло не так хорошо. У барной стойки любили зависнуть ожидающие вылета, а рейсы в нашем аэропорту были только внутренние. Ну, может, еще на тот берег залива иногда летали. Коротая время, неторопливые и словоохотливые путешественники попивали кофе и требовали моего участия в разговоре. Но если я начинал им отвечать, они морщили носы в страдальческой гримасе непонимания и просили повторить раз по пять. Хотя я говорил медленно и по слогам. А они глотали окончания и лепили в одно слово целое предложение. Часто хотелось выдать им: «Выплюни картошку изо рта и скажи нормально». Я начал ловить себя на желании позвонить Воле или, еще того хуже, найти одноклассников в соцсетях. Поговорить с кем-то свободно, не выискивая судорожно в памяти правильные слова и грамматические конструкции. Но я боролся. Вот так начнешь давать заднюю, и уже не остановишься, пока не сползешь на самое днище. Незаметно у меня вошло в привычку сидеть после смены в зале ожидания рядом с людьми, за суетой которых я совсем недавно следил из-за перегородки кофейни. Я мечтательно смотрел на обледенелые бока самолетов, периодически вспарывающие расчищенные от снега бордовые дорожки. Представлял себя на пассажирском сидении во время разгона, в нетерпении ожидая, когда колеса оторвутся от земли, когда начнет стремительно сокращаться время до встречи с кем-то, кто меня ждет. Люди садились рядом, щебетали между собой на своем птичьем языке, дожидались объявления посадки и уходили. А я оставался, будто застрял там, где после смерти души ждут распределения согласно грехам. Божественные силы все никак не выносили мне вердикт. Я чувствовал себя никому не нужным. Даже Ахмед еще ни разу не сказал, что любит меня. Однажды я так глубоко ушел в себя, что очнулся только от осторожного прикосновения. Меня пробило электрическим разрядом от того, насколько оно было знакомо. Оторвав ладони от лица, я встретился с настороженным взглядом Ахмеда. Сколько я здесь просидел? За панорамными окнами зала чернота давила на стекла, прижималась любопытным носом. В натянутом молчании мы вернулись домой. Заострившиеся черты его лица смутно угадывались в темноте внутри салона. Когда он напряженно всматривался в дорогу, в уголке его красиво очерченных губ появилась непривычная складка. Он ничего не спрашивал в тот вечер. Ну а теперь каждый день в конце смены забирал меня, так что побыть наедине с собой больше не удавалось. Я стал задыхаться от навязчивого контроля Ахмеда чаще, чем от его страсти. И все же его мимолетные касания каждый раз заставляли замереть в трепетном ожидании большего. А властные поцелуи неизменно выдергивали из реальности. Я все еще хотел его до черноты в глазах. Я понимал, что у меня не осталось ни личного пространства, ни времени побыть собой, но тонул в этих отношениях все сильнее, как неосторожные путники, попавшие в трясину в финском лесу. Иногда мне начинало казаться, что я полностью подчинился его воле, что он распоряжается моей жизнью как захочет, что меня не существует вовсе. От этих мыслей между лопаток выступал липкий пот, бросая меня в озноб. Вот так, наверное, ощущают себя жертвы болота. Я чувствовал, что не могу оставаться с ним, но и расстаться сил не находил. А потом Ахмед обдавал меня жаром дыхания или смотрел со всепоглощающей теплотой. И я начинал думать, что у меня просто дурацкие навязчивые мысли, что я неадекватно воспринимаю реальность, а все страшные картины с болотом просто мне привиделись. Поначалу я как бы в шутку думал, глядя на какую-нибудь балку. Вот тут можно и повеситься. Потом поймал себя на мысли, что думаю о таких вещах с тоскливой надеждой на избавление. Только от чего? Я сам виноват. Ведь мое необдуманное поведение зародило в Ахмеде зерно подозрения. То, как я отреагировал на его первый поцелуй, как оттолкнул потом. Не было ли это демонстрацией ветрености с моей стороны? Наверное, он думал, что я готов выпрыгнуть из штанов с первым встречным. По субботам Ахмед с утра бегал. Вставал пораньше и незаметно выскальзывал на улицу в спортивных штанах и кроссах. А я пользовался возможностью поспать, развалившись поперек кровати, но недолго. Вернувшись с пробежки, Ахмед включал душ, заваривал кофе, а потом уже не считал нужным собираться тихо. Я все чаще не мог найти сил даже встать с кровати. Вот тогда я понял, почему финны и их северные соседи пьют транквилизаторы. Солнца нет вообще. Ты встаешь рано на работу, еще темно. Ты идешь, уставший с работы, уже темно. И думаешь, когда же это кончится? А потом в выходной близкие начинают врубать свет, пока ты спишь, греметь посудой на кухне, шуршать какими-то гребаными бумажными пакетами, и ты уже не можешь не наброситься на них, раздраженный с самого утра. Все это повторяется в воскресенье, а в понедельник вы уже вместе встаете ни свет ни заря, снова трудиться. И вот мы в очередной раз ехали из аэропорта, радиовышка вслед подмигивала цветными огнями в надежде увидеться снова, завтра утром. От этого водоворота однообразных дней волнами подступала дурнота. И я сказал: «Ахмед, не забирай меня каждый день с работы. Мне нужно время, чтобы побыть наедине с собой». «Ва?» Ахмед бросил на меня удивленный взгляд, проскочив меняющийся цвет светофора и ускоряясь по трассе. По салону пробежал наэлектризованный холодок. «Я ценю твою заботу, но в самом деле...» Начал я оправдываться. «Иногда мне нужно побыть одному». Ахмед тормознул так резко, что из-под днища послышался возмущенный трыньк провернувшихся в холостую колес, а сзади догнал разъяренный гвалт автомобильных сигналов. Я понял, что зря, наверное, вообще начал этот разговор, но было поздно. Он открыл дверь с моей стороны и потребовал выйти. Говорил он нарочито ровно, тщательно выговаривая каждое слово, и от этого по спине еще сильнее пробегал озноб. Побелевшими пальцами он сжимал руль. Не было никаких сомнений. Если я не подчинюсь, он катапультирует меня с сиденья. Ахмед не отрывал от меня пронизывающего взгляда. Жилка на его виске, резко выхваченная светом фонаря, пульсировала, отмеряя секунды напряженного молчания. Наконец я с глухим щелчком отстегнулся, вылез и захлопнул дверь. Из-под колес взметнулась волна мокрого снега, окатив меня с головы до ног. Я уныло побрел вдоль дороги, похрустывая гранитной крошкой и глядя вслед удаляющимся и залитым кровью глазам габаритных огней. Я шел в никуда, просто бесцельно переставлял ноги, сосредоточившись на себе. Я уже чувствовал себя полностью виноватым в произошедшем. Человек заботился обо мне. Вместо того, чтобы ехать домой и отдыхать, тащился каждый день встречать меня с работы на другой конец города. А я вел себя как кретин, снова оттолкнул его. За что? Где он теперь? Как? Фонарные столбы давно кончились. Только обглоданные скелеты берез вдоль дороги отражали блеклый лунный свет. Дорога мерцала рыбьей чешуей. В памяти всплыл эпизод, за который мне тоже было стыдно, как сейчас. 2 недели кряду мы ели на ужин картошку с селедкой. В разном виде, но одну и ту же чертову картошку с чертовой селедкой. Когда я намекнул Ахмеду, что пора сменить меню, он вскинул брови. Картошка с селедкой — нормальная еда, что не так? «Давай хотя бы пиццу закажем», — упорствовал я. Ахмед покачал головой. «Это же вредно. Как ты вообще дожил до своих лет с такими пищевыми привычками?» Он недоуменно пожал плечами, а я разозлился. Мы сидели в кафе, где обычно ужинали. Никакой пиццы там, конечно же, не подавали. Поэтому я схватил со стола сладкий брусничный соус, каким обычно сдабривают мясные тефтельки, и полил им рыбу. Вкус получился примерский, но я, как капризный ребенок, упирался и ел. Вот и теперь я упирался и шел дальше, вместо того, чтобы вызвать такси и ехать домой, вместо того, чтобы позвонить Ахмеду и извиниться. Действительно ли он заслужил того, чтобы я злился на него? Я проклинал этот прекрасный мир, этот рай, превращенный человеком в ад. Эта строка с занозой застряла в памяти. И почему она так точно передает мое состояние? И почему этот человек – я сам? Миновав заправочную станцию, единственный островок цивилизации посреди мертвой белоснежной равнины, я остановился, перегнувшись через перила моста над полузамерзшей речкой. На губах оседало соленое дыхание залива. Стоит дорожить жизнью, когда она приносит радость. Такова ли моя жизнь? Я не был уверен. В корке льда, затянувший берег, сковавший неторопливое течение, угадывались вмерзшие пучки прошлогодней травы. В темноте они казались волосами утопленников. Сколько голов приникли здесь к последней песчаной подушке? Речушка вовсе не походила на Темзу, затянутую туманом и закованную в корсет кирпичных арок под мостом. Но как же остро я ощущал родство с тем книжным героем, который предпочел смерть борьбе со страстью. Ведь она точила его изнутри день за днем. Не знаю, сколько времени я мысленно погружался в ледяную воду, подернутую матовой коркой лимонно-мятного щербета. Я уже меланхолично покачивался на дне. Волосы мертвецов щекотали мои застывшие ладони, а лунный свет, раздробленный на миллионы осколков, неспешным потоком реки, утешительно гладил мое лицо. Мысли замерзли. Не было тех сильных рук, которые схватили бы меня в последний момент».